Глава 99. Ферлин сам нашел комнату отдыха, где стоял большой ТВ-бокс, три спальных помещения и арсенал, который Шепард назвал кладовкой. В их подразделении всегда было принято все называть какими-то завуалированными названиями. Привычка к секретности. Рапиру Ферлин увидел сразу. Длинный ящик на полке среди ручных гранатометов и оптических систем разведки. Они были какими-то тяжеловесными, некрасивыми и угловатыми, а ящик рапиры выглядел особенным. Красавец, а не ящик. Ферлин снял его с полки, положил на монтажный столик и, открыв, пару минут любовался тем, что там было. Разборка всего на две части – оптический прицел, совмещенный с ночным. Баллистический комплекс, совсем маленький. И еще какая-то странная трубка, сантиметров 5 в диаметре. Она была похожа на глушитель, только с глушителем винтовка стала бы очень длинной. «Это полуинтегрированный глушитель, комрад», – произнес кто-то рядом. «Правда?» – улыбнулся Ферлин, поворачивая голову. «Точно! Это я уже в инструкции прочитал». «Ты снайпер?» «Нет, сапер. Меня зовут Сэм Перкинс». «Очень приятно. А я Ферлин Кокс», – представился Ферлин и пожал Сэму руку. «Откуда железо знаешь?» «Просто интересовался. Открыл, посмотрел, почитал инструкцию. Такая красота без хозяина быть не должна». «Ну вот я и прибыл», – сказал Ферлин, и они рассмеялись. «А ты с чем раньше работал?» «Кросс, АТ-15». «Я про такие даже не слышал». «Потому что это бронебойные машинки. Они мало распространены. Что это за шайба на глушителе, знаешь?» «Акустический рассеиватель. Благодаря ему стрелка трудно засечь акустическим локатором. Поэтому можно сделать с позиции больше выстрелов». «Здорово!» – кивнул Ферлин, собирая винтовку и присоединяя глушитель. «Про трубу что знаешь?» «Ну это...» Перкинс поскреб в затылке, вспоминая. «Трехступенчатое глушение звука и еще 40 дБ. Что это такое, я не знаю». «Зато я знаю. Спасибо, приятель. Ты сэкономил мне кучу времени. Патроны где?» «А вот тут, в уголочке». Перкинс перешагнул через ящики с сухим пайком и, достав тяжелую коробку, с грохотом поставил на монтажный стол. Ферлин поднял крышку. «Полный комплект. Спасибо еще раз, Сэм». «Пожалуйста. Шмотки подбирать будешь?» «А что, есть рекомендации?» «Да, вот эти шузы не бери. Они хоть и высокого класса, но уж больно сильно пружинят. У нас их все сначала похватали, а потом заменили на степ-4». «А броники?» «Броники все хороши. Бери, какой потянешь». «Возьму пятерочку». «Да ну, ты хорошо выглядишь. Семерка самое то». «Спасибо за комплимент, коллега, но я только из госпиталя». «О, это другое дело. Ну, разомнись пока с пятеркой. Надеюсь, нас в горах встретят без салюта». «Да уж хотелось бы».